23. Плата кровью. Обсидиановый путь. Бог среди людей. «И это лучшая оборона, какую смог устроить наш отец», — произнес Мартарион, когда в стеклянистые каменные стены рядом с ним врезались заряды болтеров. Повелитель смерти ответил парой выстрелов из лампиона, столь ярких, что от них слезились глаза. Оксимант не видел, попали ли они в цель. Однако можно было смело предполагать, что в 13-м легионе стало на двух воинов меньше. Немного пустяшных чар и горстка легионеров. Оксимант слышал в голосе повелителя смерти, копившееся десятилетиями презрения. Но даже в пылу боя не смог оставить это замечание без комментариев. Только не после пролитой им крови. Только не после того, как погибло так много воинов под его командованием. «Это не все, что он оставил», — бросил Оксимант. Отброшенная обратно по коридору граната взорвалась с кратким грохотом. Он оставил миллионы людей и танков, оставил армии, с которыми сражались и которые сокрушили сыны Гора. А что сделала гвардия смерти? Снесла джунгли и вырезала побежденного врага. Мартарион оглядел Оксиманда внимательно, будто мужчина ребенка выскочку. Его пальцы крепче сжали безмолвие. Те из савана смерти, кто не стрелял в коридор, приблизились к Оксиманду, пока Мартарион жестом не отправил их обратно. «Возможно, когда-то ты и был истинным сыном маленький Гор», — произнес Мартарион низким голосом, похожим на скрежещущее рычание. «Но поглядись в зеркало, ты больше не Сеян». Оксимант высунулся наружу и выстрелил. Синий шлем разлетелся веером керамита и крови. «Какое это имеет отношение к чему-либо?» Повелитель смерти придвинулся вплотную. Его слова предназначались исключительно Оксиманду. «Это означает, думаешь, ты особенный, ты никто. Это означает, из Марневаля ты или нет, но я прикончу тебя, если снова заговоришь подобным образом. Луперкаль вас убьет. Твоя смерть вызовет неудовольствие моего брата, однако он меня простит. Но ты в любом случае останешься мертв». Рядом с Оксимандом возник Гор. Свирепая, предвкушающая ухмылка создавала впечатление, что он моложе и более полон сил, чем когда-либо. Он высунулся в коридор и изверг из встроенных в перчатку болтеров ревущий всполох пламени. «Будут и другие», — сказал Гор, ныряя обратно за укрытие, когда по коридору прошлась пара сцепленных станковых тяжелых болтеров. «Отец не станет полагаться на то, что смертные уберегут его секрет. У него будет какой-то ход в запасе. Личная причина позволить мне отправить сюда Груль Гора», — сказал Мартарион, перекрикивая сокрушительные удары и детонации разрывных боеприпасов. «Он быстро с этим покончит». Гор покачал головой. «Нет, мы сделаем это по-моему. Так близко от врат Груль Гор мог бы убить нас всех». «Груль Гор?» Оксиманду было известно это имя. Он читал его в списках потерь. Он оглянулся на юстерианцев, которые фиксировали свои абордажные щиты на месте. Оксимант не удивился, увидев, что позиции по флангам занимают Абаддон и Кибры. Их щиты были покрыты брызгами крови, образовывавшими остроконечные круглые узоры, которые не были случайностью. «Готов, Эзекиль?» – спросил Гор своего первого капитана. Вместо ответа Абаддон ударил щитом об пол и вставил свой комби-болтер в огневую прорезь. «К твоим услугам, брат!» – произнес Гор, отходя назад и занимая место во главе строя юстерианцев. Один из терминаторов пристегнул к бронированной руке Луперкаля щит. На фоне его могучего тела казалось, что тот дает ужасно мало прикрытия. Мартарион жестом направил вперед двух воинов, вооруженных роторными ракетными установками. Гор кивнул, и проход заполнился сокрушительным обстрелом болтерными зарядами. Двое гвардейцев смерти шагнули вперед и дали залп ракетами. Боеголовки пронеслись по коридору. Оксимант уловил металлический кашель детонации. Глушащие бомбы и осколочные. Один из воинов упал на колени, затылок его шлема вышибло наружу. Второй зашатался, большую часть грудной клетки разорвало изнутри бронебойными массореактивными зарядами. «Луперкаль!» – заорал Абаддон, и Гор повел юстерианца вперед. Сомкнув щиты, строй безостановочно маршировал в ногу. Они углублялись в коридор, сапоги работали, будто механические поршни. Пригнув головы и выставив щиты, юстерианцы перекрыли всю ширину прохода. По ним молотили выстрелы. Недостаточно, чтобы остановить. Даже не близко к тому, чтобы их остановить.